Муратов, возвращаясь домой, никак не думал, что его визит к Аносовым возбудил столько толков о нем. Он шел в странном настроении. Он почти не думал теперь о богатстве Юлии Николаевны и только вспоминал о том, как она похорошела, как она свежа, как она приветлива. До сих пор он сходился с женщинами пожившими, с женщинами испорченными. Теперь впервые его манило сближение с девушкой свежей и чистой, как ребенок. В нем проснулось что-то вроде боязни прикоснуться нечистыми помыслами к этому девственному существу. В его голове зароились картины семейного счастья с порхающей и поющей птичкой женой, с отдыхом от бессонных оргий холостой жизни. Чем шире разрастались его мечты об этом счастье, тем ненавистнее становилась ему его теперешняя жизнь с вечными поисками денег, денег и денег, добываемых лживыми уверениями в любви, любезничанием с презрелыми и испорченными женщинами, жизнь с постоянными хлопотами по учету векселей, по залогу вещей, с неизбежными столкновениями с ростовщиками, комиссионерами, темными героями легкой наживы, жизнь с пьяными оргиями, с усилиями подладиться под вкус богатых кутил, с панибратским обращением со стороны таких же бедных, как он, приживалок и прихлебателей-богачей, прихлебателей, противных ему по своему тупоумию, цинизму, наглости. Он мысленно говорил себе теперь, что Юлия Николаевна могла сделаться для него ангелом-хранителем, который спасет его от капризов разных молодых самодуров Аносовых, разных сластолюбивых купчих Вахромеевых, разных циничных Альфонсин, разных грязненьких тунеядцев и идиотов Винтеров и Флери. Он говорил себе, что, вырвавшись из этого омута,